Глава 6. Утро. Краса встретила под голоса неведомых птиц. Таких слушать еще не доводилось. Поднялась дева. Огляделась. Солнышко с трудом пробивалось сквозь кроны деревьев, отчего царил в чаще полумрак. Земля здесь была особая. Ползучая трава глубоко коренья пустила, завладела каждым вершком, обступила каждое растение, будь то молодой побег, али вековое дерево. Но чем не ковер? Капельки росы, аки жемчуга заморские, сверкали на том ковре, манили прохладою. Весна со вчерась во рту водицы не держала, потому жажда мучила, да и голодно уже было. Спрыгнула девица с дерева, поправила одежу и отправилась ручей или родник какой искать. И пока шла, все-то думала о том старце могучем, коего повстречала на поляне. Ну, неужто сам Велес к ней пожаловал? Да и зачем самому правителю царствия усопших являться к простой лучнице? Все ж духи темные наворожили, напугать хотели. Токма не вышло. Нынче весна решила так: сыщет она зверя окаянного и добудет шкуру, и пусть хоть сам черт ей на пятки наступает. Шла она долго, но все ж высмотрела родник. Тот средь кустов запрятался и журчал себе неспешно. Весна опустилась тогда на колени, отвела одной рукой ветки в сторону, а второй водицы коснулась. «Студеная», — молвила дева, а после склонилась, чтобы напиться. Холодная вода слегка обожгла уста, но до чего на душе полегчало. И сейчас отложила весна лук со стрелами и опустила обе ладони в родник, чтобы умыться. Струйки неслись по ланитам, да обратно в ручей возвращались. А когда открыла она глаза, то чуть не взвизгнула. В отражении увидала морду бесовскую с горящими глазищами. Подскочила тогда, головой завертела по сторонам, но никого не заметила, будто дух какой в роднике поселился и явил лик свой уродливый. «Здесь сила нечистая», — зашептала весна. «Духи потешаются, свести с ума хотят, но не дамся. Всей чаще блуждать боязно, все пора браться за дело», — и побрела охотница вперед. Следы-то высматривала, звуки выслушивала, землицу трогала, искала прибежище звериное. К вечеру обнаружила-таки ольховник. Вся трава подле истоптана. Явно медведь тут сиживал. Присела дева на том месте, по траве пальцами провела, запахами здешними надышалась и замерла на мгновение, а потом посмотрела в сторону и расплылась в довольной улыбке. Знамо дело, рыбой пахнет, да чешуйки везде, река поблизости, а там и добыча моя расхаживает. Насторожилась весна и, крадучись, направилась за ольховник. а там вдали речка проистекала, видать, та самая кое дева со светихом гусей стреливали. Токма здесь речка добрый крюк делала, да в ширине прибавилась. Добралась она перебежками до берега, спряталась за сосной и глядит украдкой, а посередке, шагах в 20, по колено в воде стоит бурый. Рыбу выжидает. Вот ты, родимый, крупноват будешь. С тобой повозиться придется, и охотница принялась в уме количество стрел прикидывать. Да на такого весь колчан уйдет, заключила в конце. Ладно, была не была, ежели чего вон на то дерево заберусь, вроде раскидистое. А косолапый, знай себе, рыбу ловит, да на берег оттаскивает. Не чует беды, что затаилась в чаще. Весна тем временем достала лук, вытащила за раз 3 стрелы и из-за дерева высунулась так, чтоб смочь прицелиться. Натянула тетиву, приготовилась и хотела было уже выпустить стрелы, как из чащи. Выбежали медвежата. Помялись, помялись на берегу. А потом к бурому пошли. Тут дева задумалась, ежели убьет зверя, то потомство. Помрет скоро, и нарушит она священное правило сей земли, как и отец ее. Но ежели откажется от затеи, то времени искать другого медведя не будет. «Простите меня, духи медвежьей земли», — прошептала девица, «но воля моя мне дороже». И снова нацелилась охотница, да только собралась отпустить пальцы, вдруг раздался из глубин дремучего леса леденящий душу рев. Тут же медведи подняли головы и побежали прочь от реки. Весна чуть лук не выронила, но вовремя очнулась. Пустилась дева через реку, благо та неглубокая была. Перебежала она на другой берег и в чащу юркнула. Сердце в груди колотилось, что ж звоном в голове отдавалось, не как чудище. По следу идет, выследил-таки ирод проклятый. Мчалась весна во весь дух, даже дыхание в забу сперла. А когда от бессилия остановилась, то лесом уж сумерки завладели. И без того темная чаща стала еще темнее, еще зловеще. Снова до ушей донеслись звуки страшные. Девица растерялась тогда. Закрутила ее, завертела, подняла на очи кверху, а там кроны густые сошлись у самых вершин. Голова тогда совсем кругом пошла. И шлепнулась охотница на землю все. «Смерть пришла», — молвила дева. «Заплутала я теперь не выбраться. Зря на удачу понадеялась. Здесь что ни зверь, то сторож лесной». Но от мыслей горемычных шорох отвлек. Сначала тихий такой, далекий, а потом нарастать стал. Вскоре перерос в хруст, а тот в треск, Молодые деревья закачались. Уставилась весна во тьму кромешную. Низги не видно, только трещат стволы, да шишки осыпаются. Душа у девицы к тому моменту уж давно в пятках поселилась, сердце уже не заходилось, а еле трепыхалось. Но вдруг стихли звуки жуткие, словно вымерла чаща. Весна тогда вышла из забвения, вытерла испарину со лба, поднялась и принялась оглядываться. Вокруг же никого не было. Али был? Да токмо лихо прятался. Сейчас дева опустила лук и собралась сделать шаг в сторону, как очередной раз нарушилась тишина. Звериным рычанием хозяин того где-то рядом бродил, караулил. Более терпения не осталось. Уставилась охотница в ту сторону, откуда зверь рычал, и закричала: «Выходи, коли посмеешь, бес, сразись! Али ты из робкого десятку!» Но лишь захрустели ветви под лапами зверя. Так и бродило оно взад-вперед, носу из темноты не показывало. «Ага, тонка кишка-то оказалась!» — в очередной раз обратилась дева к нему. «Боишься морду свою показать, пень уродливый? Небось, сами черти от тебя шарахаются!» И тут показались из тьмы два огненных глаза. Горели они, подобно бесовскому пламени. Обомлела весна от такого зрелища, но подавать виду не захотела, потому хмыкнула: «И чего?» Постращал зенками, и вся? «Не боюсь я тебя, упырь красномордый!» В мгновенье узрела дева пошатнувшееся тело во мраке и так же скоро вложила стрелу в лук, да выпустила в чудище. Но стрела бесшумно пронзила темноту и исчезла. Засим последовал из чащи смех дикий, а после послышался звук ломающейся ветки, и вылетела из тьмы стрела, переломанная надвое, да упала к ногам охотницы. Вот тут-то совсем худо весне стало. Поняла она, с кем дело имеет, и тогда положила лук с колчаном на землю, отошла в сторону и спиной отвернулась к тому месту, откуда за ней зверь наблюдал. «Ладно, с дрожью в теле, — молвила весна, — твоя взяла. Рви, ежели хочешь, деваться мне некуда». До ушей тотчас донеслись тяжелые шаги. Спиной весна ощутила приближение чудища, но оно остановилось там, где оставила охотница лук со стрелами. В сей момент повернула она голову и посмотрела себе за плечо. Очам предстала рука зверя, тянущаяся к оружию, а на руке-то когти острые. Подобрала оно лук, да поломала в щепки. А пока чудище было занято, весна, еле дыша, достала из-за пазухи коротенькую стрелу, кою однажды поранилась и теперь носила как оберег, и замерла в ожидании. Зверь-то уже и со стрелами расправился, теперь его глаза на девицу воззрились, осталась она. Снова послышались шаги. Весна тем временем, крепко сжимая оберег дрожащей рукой, зажмурилась. Хотела дева выждать и вонзить окаянному стрелу в самую морду звериную. И вот ощутила краса огненное дыхание на своей шее. Тогда-то и пропал страх. Развернулась она, занесла руку со стрелою. Но не успела и дернуться зверь. В мгновение пресек дурные помыслы, выбил из руки стрелу и оттолкнул обманщицу. Отлетела весна знатно, но не растерялась и, лихо подскочив на ноги, пустилась на утек. Токмо недолго бежала. Скоро перед ней чудище возникло, как по колдовству. Успела краса лишь за дерево схватиться, чтобы не врезаться в зверя. И тут оно человечьим голосом заговорило: «Не убежишь, охотница, прими смерть свою безропотно!» «А ежели не собираюсь душу Велесу отдавать?» — выкрикнула запыхавшаяся дева. «Да и ты, супротив воли богов, идешь!» «На что зверь?» — фыркнул я. «Оберегаю леса от такой нечисти, как вы. Богу служу одному, как и положено». «Я не убила медведя, а значит, закона не нарушила, не имеешь права». «Ты ли меня учить будешь?» — рассвирепело чудище и вышло из сумрака. «Сейчас очам девы явилось оно. Но то не совсем зверь был, скорее человек со звериным нутром, роста высокого, тела богатырского, изо рта клыки выглядывают, глаза горят огнем, на руках и ногах когти медвежьи. Токмо лик-то человечий, да и годов молодых, ибо на телесах никакой излишней растительности, одежи на нем было мало, штаны кожаные, да шкура на плечах ни обувки, ни рубахи не имелось. «Что ты за бес такой?» — попятилась весна. «Хранитель я, слуга самого Велеса, он же, наоборот, зашагал в ее сторону». «Отпусти, хранитель, я закона не нарушила!» — снова обратилась девица к чудищу. «Ты покой запретного леса нарушила. Зверя погубить хотела, о себе думала, не о боли чужой, не о чужих страданиях, о душонке своей порченной. Не уйдешь ты отсюда, хоть беги, хоть криком кричи, не спасешься, не скроешься!» И уж было хотел зверь наказать охотницу, уж и руку протянул. Но откуда ни возьмись, явился их взору медведь, встал на задние лапы, заревел неистово и сейчас же человеком обратился. Сам Велес пожаловал. Чудище тут же на одно колено опустилось, да голову склонило. А весна замерла от увиденного, так и стояла, не двигалась. Велес подошел к ней, но что охотница, — молвил он с усмешкой, — поймала добычу-то. А ли сама добычей стала? Но весна стояла молча, и стыдно ей было, и страшно. Уж лучше бы по деревне сейчас прошла, да дала себя выпороть. А Велес, знай, гогочит, а я говаривал тебе, дух мой все ведает, Вот и попалась ты, соловушка. Ежели я головой кивну, разорвет тебя хранитель и не поморщится. Токма жалко такую красу. Растил тебя охотник, вскармливал. Даже совестно губить сие создание. «Так не губи!» — прошептала дева. «Отпусти! Уйду я далече и думать забуду о сей земле!» «Нет, голубушка, отпустить никак не могу. Есть законы неписанные. Человек, ступивший в мои угодья, либо душу отдаст, либо слугой станет тебе выбирать». «Не как душу мою околдовать хочешь? Зверем обратить подобным этому?» С ненавистью посмотрела на чудище. «Не бывать тому. Лучше пускай задерет. Я пришла сюда волю обресть, а не невольницей стать». «Все противишься», — покачал головой Велес. «Но ничего. Пройдет день-другой. Глядишь, одумаешься. Не возьму душу твою, не нать она мне покамест. Поживешь на моей земле, хранителю послужишь, а там видно будет». И растворился бог в воздухе. Весна и слова молвить не успела, а хранитель поднялся на ноги, подхватил красу под руку и потащил за собой. Та уж и пиналась, и кусалась, и царапалась. Не помогло, только зверь тянул ее за собой, да временами хорошенько встряхивал, чтобы не очень-то буянила.